Адвокаты защиты. Благодаря опыту работы прокурором, я начал понимать поведение и тактику адвокатов защиты, наблюдая за которыми вдруг осознал значимость переговоров. Эти люди должны были обладать потрясающими навыками ведения переговоров, потому что сделка о признании вины зачастую была единственным реальным шансом снизить срок наказания для их подзащитных. Сейчас положение об обязательном минимальном наказании, принятые федеральными законами и законами штатов, сделали навыки заключения сделок еще более важными. Процесс превратился в выбор без выбора для адвокатов защиты. Заключая сделку о признании вины или кидай кости на освобождение. Но если они проигрывают дело, клиент может попасть в тюрьму на много лет. Так называемые защитники с Корт-стрит в Нью-Йорке улаживают дешевые дела, связанные с производственными правонарушениями и легкими наркотиками. Эти видавшие жизнь исполнители закона прошли закалку в окопах законодательства и отлично знают, как нужно разговаривать от имени своего клиента. То, что они договорятся насчет сделки о признании вины, обычно это все, что клиент может себе позволить, в противном случае дело передают в суд, отрицательно не скажется на размере их гонорара. Другие категории юристов. Некоторые корпоративные юристы почти не умеют вести переговоры. Они работают на богатых и влиятельных людей и со временем забывают, чьи деньги ставятся на карту. Эти юристы неохотно надевают боксерские перчатки, чтобы вступить в бой с юридическим противником, потому что они выше жестких переговоров. Они считают, что трудные переговоры со взаимными уступками составляют часть работы в уголовном суде, а не в престижной фирме на Уолл-стрит или Парк-авеню. Я также не раз убеждался, что молодые юристы много знают о теории права, но не понимают, как и зачем происходят переговоры. Эти новички обладают достаточной эрудицией, чтобы защищать закон перед Верховным судом, но, к сожалению, не могут найти дорогу в обычный суд. Они быстро понимают, что большинство дел улаживается путем дискуссии, а большинство споров не доходит до суда. Мне кажется нелепым, что юридические школы не предлагают специальные курсы по искусству ведения переговоров, несмотря на то, что большая часть американского законодательства ищет способы частного разрешения споров, чтобы стороны не довели дело до вынесения судебного вердикта. Старые добрые времена разводов. Когда я только начинал работать адвокатом, закон о расторжении брака относился к законодательству почти так же, как проктология к медицине. До принятия закона об абсолютной ответственности адвокаты, занимавшиеся разводами, заслужили плохую репутацию. На профессиональной лестнице общество располагало этих людей где-то ниже сомнительных торговцев подержанными автомобилями и выше убийц с топорами. Супружеская измена была единственным приемлемым основанием для развода в большинстве штатов. Адвокаты обычно подготавливали набег на отель или гостиницу. Заранее продуманный и оплаченный набор действующих лиц и улик состоял из оператора, частного детектива, проститутки, которую заставали в кровати с мужем, и фотографии, которая служила доказательством измены и каковую впоследствии уничтожали. Любой такой процесс был настолько явно подстроен, что имелся даже специальный человек с ключом, с помощью которого открывался замок в двери. Этот ключ готовил заранее муж, за который детектив обнаруживал мужа с любовницей. Но все идет к лучшему, и эта грязная эра действия закона уже стала историей. В итоге новые законы о расторжении брака стали много лучше старых. Современный развод. Принятие законов об общем имуществе супругов и справедливом его распределении изменило статус разводов, а также статус адвокатов, специализирующихся на разводах. Развод стал делом прибыльным и престижным. Главным доказательством этой новой престижности стало то, что корпоративные адвокаты, которые до принятия закона об абсолютной ответственности никогда бы и не подумали прикоснуться к таким непристойным вещам, как развод, сейчас берутся за эти дела или, по крайней мере, гораздо дольше держат их у себя перед тем, как перенаправить к адвокатам, специализирующимся на разводах. Эти фирмы используют такие эвфемизмы, как семейная практика, частная адвокатская фирма, частные клиенты, чтобы описать то, что все просто называют порядком расторжения брака или брачно-семейным правом. Спросите адвокатов, занимающихся разводами, о соотношении мужчин и женщин среди их клиентуры, и ответ будет таков: 80% женщин и 20% мужчин. Причина столь широкого расхождения заключается в том, что мужья часто прибегают к доступным им услугам корпоративных адвокатов, возможность которой не располагают их неработающие жены. Жены в поисках адвокатов, специализирующихся на разводах, составляют список подходящих кандидатур, рекомендованных им знакомыми женщинами, которые уже прошли через развод, или выбирают их на основе статей о бракоразводных процессах, публикуемых в популярной прессе. Современные методы поиска включают в себя также поиски в интернете и просмотр специальных телевизионных шоу о разводах. Закон о расторжении брака как тренировочная площадка. Я специализируюсь на разводах, которые часто называют кровавым спортом, каким занимаются лишь жестокие адвокаты. Для такой работы необходимы бойцовские качества питбультерьера и мудрость царя Соломона. Поверхностное знание закона тоже неплохо помогает. Ни в какой другой сфере действия законов не возникает такое множество вариантов конфликтов. Муж против жены, юрист против юриста, юрист против судьи и, что очень часто бывает, клиент против своего собственного адвоката. В бракоразводном процессе мы обычно имеем двух несчастных и враждебно настроенных один против другого людей, причем ни муж, ни жена не собираются проигрывать. Противостоящие стороны зачастую испытывают подлинную горечь от сознания того, что былые любовь и теплота отношений превратились в ненависть и холод расставания. Раны еще совсем свежие, и вначале ни одна из сторон не хочет идти на компромисс. Переговоры ускоряют поиски приемлемого решения, но не всегда. Личные вещи. Когда почти все разногласия преодолены, предметом острых споров нередко становятся личные вещи, потому что кто-то из супружеской пары может быть сильно привязан к ним. Это патологическая привязанность к вещам – уникальное явление в бракоразводном праве. Неважно, ценный ли это антиквариат или дешевенькая безделушка, но бывшая жена порой борется за обладание этой вещью столь ожесточенно, что готова часто уничтожить ее, лишь бы не отдавать бывшему мужу. Бракоразводный процесс известного директора рекламного агентства «Женщины» можно считать хорошей иллюстрацией того, до какой степени могут накаляться страсти, когда сталкиваются вражда и жгучее желание не расставаться с обожаемым предметом. Я представлял интересы ее мужа, которого в прессе прозвали «мальчик-игрушка». Жена, чей возраст можно было бы определить как между 60 и смертью, встретила своего будущего мужа, когда ему было 19 лет, и он работал в отделе корреспонденции ее агентства. После раздела совместно нажитого имущества остался один нерешенный вопрос: кто станет владельцем их шотландского терьера, ценнейшего существа уже потому, что его родословная восходила к собаке президента Франклина Рузвельта по кличке Феда. Судья принял решение, по которому единоличным опекуном собаки назначался муж, и сказал жене, чтобы та привезла ее на новую работу мужа. И тут я услышал, как она прошептала своему адвокату: «Судья же не сказал, что собаку нужно привезти живой». Эти слова шокировали меня, поскольку я знал, что они оба были очень привязаны к своему питомцу. Я вынужден был озвучить это жестокое заявление судье, который вынес строгое предупреждение рассерженной женщине. В штате Нью-Йорк одно бракоразводное дело попало в высший апелляционный суд, потому что разводящаяся семейная пара не могла договориться, кому достанется некий странный предмет под названием тантал, коробка или подставка с ключом для хранения бутылок вина или ликера. Подумать только, насколько важна была супругам эта подставка для винных бутылок, если спор из-за нее дошел до высшей судебной инстанции штата. Мне знакомы также дела, когда адвокатам приходилось вступать в сделку и платить, при том, что они обычно не платят деньги, за оспариваемую вещь, которая была единственным, а зачастую и последним, препятствием на пути к разрешению конфликта. Умные судьи не торопятся выносить решение о личной собственности и оставляют его на конец бракоразводного процесса. Они по опыту знают, что самые трудные вопросы, например, вопрос об алиментах детям и о праве распоряжаться семейным имуществом, будут решаться путем переговоров, потому что такие вопросы решаются с помощью денег. Один нью-йоркский судья сказал: «Если есть проблема, бросьте в нее деньгами, и она исчезнет». Серьезные сложности возникают при разделе личной собственности. Чтобы ускорить этот процесс, судья часто просит мужа и жену предоставить список личных вещей, нажитых совместно и подлежащих разделу, и кратко обосновать, почему тот или иной предмет так важен и почему он должен достаться ему или ей. Как-то оказался я в кабинете судьи, когда тот изучал два длинных списка имущества, составленных мужем и женой. Не обращая внимания на эмоциональные доводы, приведенные каждой стороной в пользу права обладать лампой дяди Берки или шкафом бабушки, привезенным из штата Индиана, судья вычеркивал один предмет за другим. Он отдавал первую вещь жене, а следующую мужу, и так до тех пор, пока не дошел до конца обоих списков. Тогда он сказал: «Как грустно, что они спорят из-за хлама, оставшегося от брака, которого больше нет». Итак, мораль здесь заключается в том, что никогда не нужно хотеть чего-либо слишком сильно, особенно если речь идет о вещах.